схожу до нуля. Я поднимаюсь к вершинам, внизу чернеет земля. Снуют толпа и машины, внизу пестрой суеты. Под надоевшая тщетность, я не боюсь высоты. Я узнаю ее щедрость. Простор вдыхаю легкими жадно, я крылья в лед распростер. Я упаду, ну и ладно. Сейчас мой час, мой экстаз, а там и лодки с бою, слезами.